Глава 12. 4 канавы, 33 ямы. Кайда присел, осматривая лужу. «Капитан, джип поставь метрах в 100. Жаль, маскировочной сетки нет». «Как нет?» – подошел Морозов. «Очень даже есть, у контрабандистов одолжил, в моем рюкзаке лежит». «Командир, запасливый малец у нас растет, любо-дорого и отчаянный, без трусов спит». Носорог изобразил простецкую физиономию. «Да иди ты, товарищ капитан, Паджеро прячь», — отмахнулся Чупа-Чупс. «Лужа как-то того не впечатляет, мелковато вроде». «Иллюзия, гражданин начальник, не более того». Носорог, плюхнувшись на сиденье, запустил двигатель. «Это хорошо, раз не впечатляет. Капитан тут что кубовой экскаватор копал, углубил больше метра. Сверху каркас из веток и полиэтиленовая пленка. Воды на 2 пальца. Пойдем, позицию покажу». Майор оглянулся назад. Тишина висела вокруг. Только жабы блажили в соседнем болотце, да пичуги устроили разборки на пышном кусте с яркими ягодами. «Волчья яма», — ухмыльнулся Морозов, баюкая винтовку на руках. «Скорее бегемотовская, учитывая здешнюю специфику». Кайда посмотрел на небо. «До заката еще весьма далеко». От кавалькады на ходу остался один грузовик, и тот катил как-то боком, напоминая битого жизнью пенсионера. Мятый капот, лобовое стекло в паутине трещин, заднее колесо чуть спущено. Но африканский темперамент давал о себе знать. Водитель на прямых участках подстегивал бедолагу, разбивая на 1000 брызг попадавшиеся лужи. Поредевшая пехота, нахохлившись, тряслась в кузове с откинутым тентом. Встречный поток освежал. Вперед смотрящий, по-матросски расставив ноги, зорко смотрел по сторонам. Очередная лужа зеркалом отражала плывущие в полном безразличии к земной суете облака. Грузовик мчал, подминая километры проселка. «Харясь!» – неожиданно нырнул капот. Хрумк! Высыпалось лобовое стекло, не выдержав тарана буйной головушки лихого драйвера. «Виу! Кваньк!» – и каром мелькнул вперед смотрящий, приземляясь в жирную грязь лужи. «Чваньк! Бум-бум-шмяк!» Смачно вляпалась в борта и в друг друга пехота, не поняв, откуда вдруг свалилось такое счастье. Майор посмотрел в сторону залегшего за поваленным стволом дерева капитана. Тот, почувствовав взгляд, поднял кулак с большим пальцем вверх. «Командир, теперь догребли по полной, добавки не требуется?» С легкой тенью злорадства раздался голос Чупа-Чупса в наушнике. «Поживем, увидим. Ждем-с». Александр приник к окуляру бинокля. Через 30 минут стало понятным, что свалившегося на голову счастья недостаточно. Водителя перенесли на травку. Икар, очищаясь от пластилина грязи, нахрамывал вокруг грузовика. Воинство, охая и матерясь, собирало вылетевшее из кузова оружие и снаряжение. Проявился и лидер. Конечно, он вел себя не в пример давешнему мажору, но намерения продолжить экспедицию были налицо. «Чупа-Чупс, придется спалить грузовичок. Может, это их остудит. Бензобак хорошо видишь?» «Как свои 5, командир?» «Носорог, бригадира достанешь?» «Смогу. Опять 300-ить?» «Да, и по возможности стреножить народ максимально. Чего-то поднадоели они своим пионерским упрямством. На счет 5 начинаем. 1, 2, 3. Дважды чавкнул Манлихер и рванул бензобак. Рыжие языки пламени радостно заплясали по кабине, бесцеремонно полезли в кузов, облизали скаты. В охватившей воинство паники никто и не расслышал первые выстрелы карабинов. Мажор, зажав ладонью плечо, визжал, прячась за дерево. Трое споткнулись на беге, в горячке не поняв, что ужалило в ногу. А когда начали взрываться боеприпасы в кузове, фейерверком разбрызгивая цветные трассы, на такие мелочи внимания никто не обращал. Пехота сыпанула во все стороны и залегла. «Пора и нам честь знать. Уходим». Буркнул Кайда в эфир и шагом с оглядкой двинулся в сторону Паджеро. Носорог, глянув в зеркало заднего вида, удовлетворенно сообщил. Хорошие машины делают японцы, качественные, до сих пор горит. Где-то 7 или 8 аглоедов на ходу осталось, остальным точно не до нас. Думаете, припрутся все-таки? Морозов бережно положил винтовку на колени. В теории не должны, а практика не всегда роднится с этой светской дамой. Но, судя по упертости, мотивация у братвы серьезная. Значит, будем готовиться к гостям, вздохнул Кайда. «И пожрать не мешало бы». Капитан придавил педаль акселератора, и джип прибавил скорости. «Согласен», – заднего сиденья откликнулся Чупа-Чупс. Опершись на перила моста, стоял Макс с философским видом, взирая на скользящую под ним воду. Увидев приближающийся Паджеро, он, прервав занятие, пошел навстречу. Джип остановился у самого въезда, и шлейф пыли, наконец, нагнал. Миг, и мучное облако накрыло автомобиль. Макс, предусмотрительно оставшись на мосту, дождался, когда пыль осядет. «Привет, честной компании! Как поездочка? Повстречали дорогих гостей или...» «Почуломкались пару раз. Вроде гостям понравилось». Носорог, заглушив двигатель, опустил стекло. «Обрадовались встрече, бомбастики?» «Еще как! Рады, радешеньки!» «А гремело и сверкало?» «Так-то салют с фейерверком, по случаю и от радости», — скупо улыбнулся капитан. «У вас как? Ректор где?» — вышел из автомобиля Кайда. «Тишина и покой. Чистая пастораль. От скуки Антуан ужин отправился готовить. Торжественно сказал...» «Ужин — это прекрасно. Прокрутились целый день в хлопотах, ни жрамши, ни сра... Короче, не досуг было». Влез в разговор носорог. «Вот торжественность придется отложить до лучших времен. Вы пешкадралом или подвезти?» «Подвезти? Тогда прошу в авто», — улыбнулся Кайда. «Кое-какой нюанс расскажу и поедем. По вашей настоятельной просьбе мы приготовили сюрприз с мостом. Подпилили центральные сваи. Сейчас резы укрепили стальными скобами. Мост стоит довольно прочно, но ехать советую медленно. Проедем, скобы сниму. Тогда он и 3 человек не выдержит, а может и меньше». Макс почесал макушку. Чупа-Чупс отвалился от стола. «Господин ректор, дело, конечно, не мое. В профессии не ошиблись? Так вкусно не едал никогда. Может, плюнете на политику, откроете ресторан? От клиентов отбоя не будет. Готов хоть сейчас оплатить абонемент лет на 50 вперед». «Это мысль, молодой человек. Вернемся в столицу, обмозгую». Весело засмеялся Туадера. «Эх, до столицы еще дожить надо. Тропу через болото разведали?» Майор отхлебнул черный, словно деготь, чай. «Нашли, слава богу. Пришлось Вивьена попросить об одолжении. Показал, вешки выставили». «Егерь в курсе пути отхода? Тогда придется с собой забирать или...» «Соляви», вздохнул ректор. «Командир, отнесу носорогу пожрать. Он большой, ему много белка треба». Чупа-Чупс потянулся к сковородке с тушеным мясом и овощами. «Сам схожу. Собирай. Я пока в термос чай налью». «Макс, чаек прекрасный. Тонизирует великолепно. Из чего вы органите?» «Сбор местных трав. Цвет и вкус дает тамаринт. Для профилактики лихорадки первое средство в здешних краях». Завидев приближающегося Кайду, капитан спустился на землю и ждал, оперевшись спиной о ствол баобаба. «Оттачиваю мастерство предков. Хавчик, супер, люблю повеселиться, особенно пожрать». Майор протянул деревянную миску с горкой, наполненную мясом. «Кушайте, не обляпайтесь, ваше благородие. О каких предках речь?» «Ясное дело, про самых древних». Носорог, усевшись по-турецки, вооружился ложкой. «Обезьяны, что ли?» «Угу». Ложка мелькала, что шансовый инструмент сапера. «Ну-ну, главное, чтобы рудименты от такого мастерства не вернулись». «Обрежем за ненадобностью», — с набитым ртом буркнул капитан. «Что это? Машина?» Кайда повернул голову в сторону леса, из которого выползала дорога. «И не одна». Носорог, положив опустевшую миску, быстро вскарабкался по стволу. «Алярм, командир. Два броневика катят. У первого, кроме пулемета, и пушка 25 мм, не меньше. Второй поплоше, но пулемет 12,7 на турели присутствует». «Влипли. С нашими стволами только на кроликов ходить. Дистанция стрельбы 150 метров. Подойдут метров на 50 и за пару минут в капусту покрошат. С моста скобы сняли?» Кайда в бинокль рассматривал, как выкатывается из леса колонна. «И пехота грузовичком обзавелась. Рыл 20 в кузове грустят». «Скобы-то сняли, но, полагаю, мостом не воспользуются. Встанут на пригорке, заимка наша, что на ладони. Кинут вперед пехотинцев, а нас огнем прижмут к земле». «Значит, линяем по-тихому?» «Самое время. Потом поздно будет. Сметут постройки и увидят тропу. А нам на ней минут 20, как гимнасту на канате». «Ноги в руки, капитан». Александр опустил бинокль. Майор в упор посмотрел егерю в глаза. «Ну, дружище, ваш выход, и без фокусов. Маслину закачу меж ушей, пикнуть не успеешь. Как говаривал конвой в одной северной стране, шаг вправо, шаг влево, расстрел, прыжок на месте, провокация». Вивьен тяжело вздохнул, но взгляд не отвел. «Еще тот волчара, будет шанс, прыгнуть не упустит», — мысленно хмыкнул Кайда. «Тропа узкая, с метр шириной. Дальше топь. Идем за мной след в след. Дистанция 1,5 метра. Последний снимает вешки. Двинули». Егерь повернулся и шагнул в буро-зеленую жижу. Пах, пах, пах! Хлопнули первые выстрелы автоматической пушки и будто гигантским триммером срезала верхушку баобаба. «Грамотные суки!» Оскалился носорог, замыкая растянувшуюся болотную процессию. Следующая очередь пришлась по дому егеря. «Шаг прибавь!» — рявкнул Кайда, бредя по пояс в жиже. Рубаха на спине егеря темнела мокрым пятном. «Нельзя, тропа раскисла, нащупывать приходится». Вивьен даже не оглянулся, двигаясь с упорством бегемота. «Вжинь, вжинь, вжинь!» — послышались секущие звуки вдали. «Командир, вертушка!» – сзади крикнул Чупа-Чупс. «Все, приплыли», – упавшим голосом сообщил Макс. Группа замерла. Майор вскинул бинокль. Лобастый Ми-8, бликуя стеклами кабины, заходил по широкой дуге.